Глава 37. Внимание! Высший демон Ракуру Коби Мимико, уровень 150, предлагает вам заключить семейный союз. Принимайте решение вдумчиво, последствия будут необратимые. В случае вашего положительного ответа вы получите спутника, который будет вас сопровождать и выступать на вашей стороне в военных конфликтах. Помните, что вся ответственность за совершаемые им поступки будет целиком на вас. В случае, если вы откажетесь, ваша репутация с демоном Ракуру Коби Мимико будет понижена до ненависти. Демон уничтожит все живое в радиусе 500 метров. Да? Нет? Мимико, тебе никто не сможет заменить твоих родителей. Папа, как и мама, может быть только один. Я не могу им стать при всем своем желании. Но я готов стать твоим старшим братом. Еле успел закончить я, увидев, что ее ник опять начал краснеть, а глаза заполыхали красным. «Братом?» Она озадаченно нахмурилась, а потом ее личико просветлело, цвет ника сменился на светло-зеленый, и она радостно кинулась мне на шею. «Братик!» Я осторожно приобнял ее в ответ и нажал на «да». «Внимание! Вы заключили бессрочный семейный союз с демоном Ракуру Коби Мимико. 150 уровень. В связи с тем, что уровень спутника не может быть выше вашего более чем в два раза, уровень спутника понижен. Текущий уровень 120. Внимание! Выявлен божественный ранг у персонажа. Идет корректировка параметров вашего спутника. Скорректированы навыки и умения вашего спутника. Форма жизни вашего спутника изменена с безусловно неживой на условно живую. Напоминаем, что спутник не является вашим питомцем. Вы не можете видеть навыки и умения вашего спутника и заниматься их развитием. При гибели вашего спутника не происходит автоматического воскрешения. Для воскрешения спутника понадобится камень воскрешения, который вы сможете получить после выполнения определенных квестов или приобрести в магазине. Интеллект плюс 10, ментальная защита плюс 5. Желаем вам приятной игры. Ой. Она неожиданно отстранилась от меня и схватилась за живот. «Я, кажется, есть хочу и пить, и в туалет!» Она заметалась по кладбищу и бросилась к кустам. «Спасибо вам, уважаемый Тадаяши-сан. Я вам очень признателен», — поклонился я старости. «Да что уж там, господин Кёдзоку, не за что!» — замахал он руками. «Это скорее вам спасибо. Чую, беда была бы большая, если бы вы ее не успокоили». «Очень необычный ребенок». «Это уж точно, что есть, то есть», — вздохнул я. «Внимание! Прогресс в задании по следам древнего ужаса. Шаг 1 выполнен. Ваша награда — 500 золотых монет и одна вещь на выбор, которую вы можете получить у городского мага. Плюс 100 тысяч к опыту. Уровень плюс 1. Текущий уровень 61. Опыт 475 тысяч». Из 520 до следующего уровня 45 тысяч. Вам доступен шаг 2. Найдите и принесите к городскому магу камень вечных истин, который необходим ему для создания рунического посоха. Награда 800 золотых, одна вещь из запасов городского мага, плюс 200 тысяч к опыту. Требование – уровень персонажа не ниже 80-го. Не понял. Это я что-то натворил? Или парни? Тут замигал конверт почты. «Братан, все пучком. Мы выполнили задание, двигай в таверну, расскажем подробности». Думаю, тут не нужно пояснять, от кого оно пришло. «Скоро будем», — отписался я. «Братик, я кушать хочу», — подергала меня за рукав подошедшая Мимико. «Сейчас организуем, сестренка. Я как раз на пути сюда видел кондитерскую. Купим пару пироженок перекусить и пойдем к Тайко с Рёдзи». «Пироженки, урашечки, пойдем скорее». Я попрощался со старостой и позволил ей себя утащить. «Братан, мы здесь!» — Рёдзи махал нам из дальнего конца таверны. Сегодня был аншлаг, и счастливый трактирщик то и дело сновал по залу с кувшинами вина. Увидев меня, он приветливо кивнул и показал жестом, что подойдет к нам через 5 минут. «Привет, народ!» — я привычно подсадил Мимико на стул и сел рядом. «Рассказывайте, что у вас произошло. Как вам удалось закрыть задание?» «Это было офигенски скучно и тупо», — начал рассказ Рёдзи. «Мы сразу пошли к городскому магу. Ну, на прием, правда, сразу попасть не удалось, а репутация подкачала. Пришлось пару квестов выполнить на волшебные ингредиенты, добываемые из крысоволка и марканаха. Мерзкая, скажу тебе, штука этот марканах. Какая-то помесь жабы, змеи и паука. Очень противная, короче. Но не суть. Прокачали мы, значит, репу и пришли к нему на прием. Сходу показали ему пергамент, который ты нам дал. Начали рассказывать про задание наше. Но он нам даже договорить толком не дал. Как увидел печать, так сразу перевозбудился, забегал. Кричит, где вы это нашли? Но тут-то мы ему уже и выложили все наконец. Про задание и поиски наши. А потом и задали вопрос наводящий. Не знает ли он, почему демон тут в таверне появился? Ну и оказалось, что не то чтобы знает, но догадывается. Оказывается, связь какая-то там нарушена у этого иероглифа с соседними. Из-за этого печать теперь нестабильна, и у демонов появилась возможность появляться в нашем мире. Но возможность спонтанная и выкидывающая их в случайном месте. Там, куда не попадают лучи солнца. Вот так он, видимо, там и появился. А тут и задание у нас закрылось, и новое привалило. Тут он прервался, так как подошел трактирщик и принял у нас заказ. Ну вот, оказалось, чтобы починить печать, ему нужен рунический посох. Он готов его сделать, но для этого ему нужен камень вечных истин, но где его искать, он не знает. В последний раз, по его словам, такой камень находили где-то далеко на севере, в горах. Вот и все, в общем-то, он замолчал. Тайка не стал ничего добавлять к сказанному, он с легкой улыбкой наблюдал за Мимико, которая с осторожным интересом рассматривала посетителей таверны. «А с наградой-то что? Получили вещи из запасов мага?» «Да, но там ничего интересного. Я кольцо взял на плюс 50 к силе, а тайка амулет с бонусом на интеллект. Ты, кстати, тоже зайди. Хоть и мелочь, но лишней не будет». «О, хавчик принесли!» «Все, еду принесли. Значит, Рёдзи потерян для общения». Он попытался пододвинуть к себе мясной пирог, но с другой стороны его к себе потянуло Мимико. Развернулось быстротечное сражение, в котором безоговорочную победу одержала Мимико. А Рёдзи пришлось переключиться на кашу. Мы с Тайкой ограничились чаем с бутербродами. Вкус, кстати, ни в чем не уступал Реалу. Через 10 минут Мимико сыто отвалилась на спинку стула и сонно захлопала глазками, непрерывно зевая. «Так, народ, давайте разбегаться пока. С квестом у нас пока пауза, до того, как 80-й уровень не получим». «Насчет выходных все в силе?» И Тайка и Рёдзи, подтверждающие, кивнули. «Окей, тогда сегодня я вас больше никуда не дергаю, можете своими делами заняться. Я пойду уложу спать Мимико, дойду до мага за наградой и выйду в Реал. Надо кое-какие дела доделать».